Глава 5. Так долго внизу, что низ уже кажется верхом. Был день рождения Элизабет, и он приготовил ради праздника индийское блюдо. К маленькому званому ужину в Уимблдон были приглашены Гиллан, Билл, Полин и Джейн Уэлсли. Он хотел в этот вечер порадовать Элизабет. Она давала ему так много, а он мало что мог ей дать. Но приготовить угощение – это он мог хотя бы. Про то, что услышал от Гринапа, он никому не сказал. Для этого еще будет время. Тот день, 9 января, он хотел посвятить любимой женщине. Они были вместе 5 месяцев. После ее дня рождения он заболел, несколько дней пролежал с высокой температурой. Новости, личные и мировые, казались ему горячему и дрожащему от озноба частью его болезни. Сьюзан, помощница Эндрю, говорила с Мэриан, и та сказала, что у нее все в порядке. Так, без сомнения, оно и было, но он не мог сейчас обращать на это внимание. Полицейские сказали, что из-за конкретной угрозы его передвижение придется еще сильнее ограничить. Его приглашали в разные телепрограммы, УОГАН, «Время вопросов», но это не было ему позволено. Его просили выступить перед группой депутатов Палаты общин, но полицейские отказались вести его в Вестминстерский дворец. Несколько частных вечеров в домах друзей – вот и все, что ему могли разрешить. Он знал, что не смирится с этим, но в тот момент чувствовал себя слишком плохо, чтобы спорить. Поздно вечером, когда он лежал в лихорадке, телевидение сообщило о начале войны в Персидском заливе, о грандиозной воздушной атаке на Ирак. Ирак, в свой черед, атаковал Израиль ракетами «Скат», которые чудесным образом никого не убили и, к счастью, не были оснащены химическими боеголовками. Дни проходили в полубреду. Они состояли из сна, лихорадки и картин точечных бомбардировок. Были телефонные звонки, иногда он брал трубку, иногда нет. Было много плохих сновидений, но главное, его непрестанно мучило его заявление о том, что он стал мусульманином. Самин очень трудно было это переварить, и некоторые из звонков были ее. 2 года он двигался к сердцу тьмы и теперь был именно там, в аду. Он смутил всех своих друзей и принудил себя стоять, улыбаясь бок о бок с теми, кто обливал грязью его и угрожал другим, кто по существу поддержал иранскую угрозу расправы с ним, которую, к примеру, Икбал Сакрани назвал божественным воздаянием. Интеллектуал Тарик Мадуд прислал ему письмо, где высказал мнение, что ему не следует больше поднимать вопрос о фетве. «Мусульмане находят это омерзительным», — писал Мадуд. Запад воспользовался фетвой, чтобы демонизировать мусульман, поэтому, мол, омерзительно с его стороны возражать против нее и дальше. Этот самый Мадуд строил из себя умеренного, но лицемерие такого рода лишало его способности мыслить логически. И этим людям он не мог теперь бросить вызов, потому что своими руками вырвал у себя язык. Другой умеренный, Акбар Ахмед, позвонил сказать, что сторонники жесткой линии, возможно, будут постепенно смягчаться, но он должен быть очень покладистым. Быть садха, бесхитростным, мусульманином. Он ответил, что не готов жрать дерьмо в неограниченных количествах. «Уважаемый Бог, если ты существуешь и таков, каким тебя изображают, всеведущ, вездесущ и, самое главное, всемогущ, разве способна поколебать твой небесный престол какая-то книжка вкупе с писателем, который ее состряпал? Великие мусульманские мыслители часто спорили о том, в каких именно отношениях ты пребываешь с людьми и их делами. Ибн Сина Авиценна утверждал, что ты, находясь очень высоко над миром, осведомлен о нем лишь в общих чертах и весьма отвлеченно. Газали с ним не соглашался. Бог, приемлемый для ислама, не может не знать в подробностях все, что происходит на земной поверхности, и не иметь об этом мнения. Ибн Ружда это не убедило. Как ты знаешь, если был прав Газали, и о чем не ведаешь, если ближе к истине были Ибн Сина и Ибн Рушд? Будь ты таков, каким тебя считал Газали, ты был бы, писал Ибн Рушд, слишком похож на людей с их глупыми спорами, с их мелкими разногласиями, с ограниченным кругозором. Такая вовлеченность в людские дела была бы недостойна тебя, принижала бы тебя. И так трудно понять, как правильно о тебе думать. Если ты, бог Ибн Сины и Ибн Ружда, ты и знать не знаешь, что сейчас говорится и делается во имя твое. Но даже если ты, бог Газали, читающий газеты, смотрящий телевизор и принимающий ту или иную сторону в политических и даже литературных баталиях. Я не верю, что «Шайтанские аяты» или какая-либо другая книжка, сколь бы скверной она ни была, способна всерьез тебя обеспокоить. Что это за всемогущий, если его могут вывести из равновесия дела человеческие? А если Боже и Ибн Сина, и Газали, и Ибн Рушд как-нибудь случайно все скопом ошиблись, и ты не существуешь вовсе, тогда тем более у тебя никаких проблем с авторами книг быть не должно. И я заключаю, что источник моих трудностей не ты, Боже, а твои служители и последователи на земле. Одна выдающаяся романистка как-то раз призналась мне, что перестала на некоторое время писать художественные произведения, потому что ей не нравятся ее поклонники. Я задаюсь вопросом, не близка ли тебе ее позиция? Благодарю тебя за внимание, хотя не знаю, слушаешь ты или нет. Читай ранее. То, что он стал мусульманином, побудило кое-кого в Министерстве иностранных дел предложить, чтобы он замолвил слово за террориста. Он получил послание, где говорилось, что он мог бы результативно вмешаться в дело Кокаби. Студент Мехрад Кокаби обвинялся в поджоге и взрывах в книжных магазинах, где продавались шайтанские аяты. Обвинение утверждало, что на бумаге, в которую были завернуты две самодельные трубчатые бомбы, найдены отпечатки его пальцев, и что он оплатил прокат машин, использованных для террористических актов, со своей кредитной карты. Возможно, намекнули ему, ящным ходом со стороны автора «Шайтанских аятов» было бы воззвать к милосердию в этом деле. Возмущенный предложением, он обратился к Данкану Слейтеру и Дэвиду Гору Буту. Обоим идея не понравилась. Это в какой-то мере его подбодрило, но два месяца спустя все обвинения с Кокаби были внезапно сняты, и его рекомендовали депортировать в Иран. Правительство отрицало, что выкручивало руки незрячему правосудию. Слейтер и Гор Бут сказали, что не в курсе дела. Кокаби вернулся в Иран, где его встретили как героя и где ему дали новую работу – отбирать студентов, отправляемых учиться за рубеж. Пришла корректура сборника его эссе «Воображаемые родины». Билл сказал, «Давай теперь, раз уж ты это сделал, включим в книгу твое новое эссе». Билл имел в виду публикацию в Лондонской Таймс, где он попытался обосновать уступки, на которые пошел в Паддингтон-Грин. Он ненавидел эту публикацию и уже пересматривал все, что совершил, но, повесив себе на шею этот жорнов, не мог, по крайней мере в тот момент, от него избавиться. Он согласился на предложение Билла, и эссе под заглавием «Почему я мусульманин?» вошло в книгу. Всю оставшуюся жизнь при взгляде на сборник «Воображаемые родины» он будет чувствовать ножевой удар сожаления и стыда. У всех на уме была война. И когда британские мусульманские лидеры, Сидики, Сакрани, Братфордские мулы не твердили, что он должен загладить оскорбление, то есть прекратить публикацию шайтанских аятов, они выражали солидарность с Саддамом Хусейном. Близилась вторая годовщина фетвы, стояла зима, было холодно, неуютно. Фэй Уэлден прислала ему эссе Джона Стюарта Милля о свободе. Возможно, это был упрек с ее стороны, но ясные сильные слова Милля подействовали на него так же вдохновляюще, как прежде. Фэй Уэлден родилась в 1931 году, английская писательница. В нем возродилось презрение к самым упертым из противников, к таким как Шабир Ахтар, нападающий на несуществующую либеральную инквизицию и гордый исламом как религией воинственного гнева. И возникла новая неприязнь, неприязнь к тем, кто ранее заявлял, что поддерживает его, но теперь решил, что он недостоин поддержки. Джеймс Фентон написал в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» сочувственную статью, где защищал его от такого феномена, как «разочарованные друзья». Если реальный Салман своими поступками поставил себя ниже Салмана и их мечты, эти «разочарованные», — писал он, — начинают думать, «Фу, ну и черт с ним, он не стоит нашей дружбы. Пусть убийцы делают свое дело». Он помнил то, что Гюнтер Грасс сказал ему однажды о поражении. Оно преподает тебе более основательные уроки, чем победа. Победитель думает, что победа оправдывает его поведение и подтверждает его взгляд на мир, поэтому он ничему не учится. А побежденный должен переоценить все, что считал истинным, и был готов отстаивать, и это позволяет ему получить от жизни хоть и тяжелые, но самые глубокие уроки. Первым, чему научило его поражение, было вот что. Теперь он знал, где дно. Когда ударяешься о дно, понимаешь, какова глубина там, где ты очутился, и понимаешь, что больше опускаться на дно не хочешь. И он начал усваивать урок, который его освободит. Стремление к тому, чтобы тебя непременно любили, делает тебя узником камеры, где ты терпишь нескончаемые муки и откуда нет выхода. Он должен был понять, что есть люди, которые никогда его не полюбят. Как бы тщательно он не растолковывал свою работу, как бы не разъяснял свои авторские намерения, они не полюбят его. Нерассуждающий ум, которым управляют не допускающие сомнений абсолюты веры, глух к доводам разума. Те, кто демонизировал его, никогда не скажут: «Надо же, он вовсе не демон, оказывается». Он должен был понять, что это в порядке вещей. Он тоже не любил этих людей. Если он будет уверен в написанном и сказанном, если он будет доволен своей работой и общественной позицией, он сможет пережить то, что не все его любят. Он только что совершил поступок, из-за которого был чрезвычайно собой недоволен. Необходимо было это исправить. Ему становилось ясно. Чтобы выиграть такую битву, недостаточно знать, против чего ты ратуешь. Это-то было легко понять. Он боролся против мнения, что людей можно убивать за их идеи, и против того, чтобы какая бы то ни была религия определяла границы для мысли. Но теперь ему надо было четко сформулировать, за что он борется. За свободу слова, за свободу воображения, за свободу страха, за прекрасное древнее искусство, которым ему посчастливилось заниматься. А еще за скепсис, за непочтительность, за сатиру, за комедию, за неблагочестивое веселье. Он никогда больше не будет уклоняться от необходимости защищать все это. Он спросил себя: «Ты ведешь бой, который может стоить тебе жизни, но заслуживает ли то, за что ты сражаешься, такой жертвы?» И он нашел возможным ответить «Да». Он был готов умереть, если надо, за то, что Кармен Калил назвала всего-навсего книжкой «Черт бы ее подрал». Ни один из его настоящих друзей не стал разочарованным другом. Настоящие друзья придвинулись к нему еще ближе и постарались помочь ему преодолеть то, что было, и они это видели. Глубокой душевной травмой, экзистенциальным кризисом. Позвонил Энтони Барнетт, очень обеспокоенный. «Нам надо собрать вокруг себя группу друзей и советчиков», — сказал он. «Ты не должен идти через все это один». Он объяснил Энтони, что, по правде говоря, лгал, заявляя о своей религиозности. Он сказал Энтони: «Когда я писал аяты, я провозглашал: мы должны иметь возможность так говорить о религии, мы должны иметь право на критику и исторический взгляд». И если ему теперь приходилось делать вид, будто под «мы» он подразумевал одних мусульман, что ж, его проблемы на тот момент. Такова плата за то, что он сделал. «Вот от таких ошибочных заявлений, пусть они и делаются с добрыми намерениями», — сказал Энтони, — «и должны тебя удерживать друзья». Он испытывал потребность куда-нибудь уехать и поразмыслить. Попросился тихо съездить во Францию, устроить себе небольшие каникулы, но французы отказались его пустить. Американцы по-прежнему не хотели видеть его у себя. Выбраться из коробки возможности не было. Одну хорошую новость, правда, он получил. Конкретную угрозу теперь были склонны считать ложной тревогой. Приехал мистер Гринап сообщить ему об этом, предупредить, что опасность, тем не менее, все еще велика, проиранские элементы по-прежнему активно вас ищут, и бросить ему косточку. Он может теперь подыскивать себе новое, постоянное жилье. «Возможно, через несколько месяцев мы будем оценивать ситуацию более оптимистически». Это немного его подбодрило. 15 февраля позвонил Гиллон. Иранцы подтвердили фетву. Британское правительство хранило молчание. Билл Бьюфорд и Алисия решили пожениться, и Билл попросил его быть шафером. Отпраздновать свадьбу должны были в ресторане «Мидсаммер Хаус» в парке «Мидсаммер Коммон» в Кембридже. Фил Питт поехал на рекогносцировку и, не поговорив ни с Биллом, ни с владельцем ресторана Гансом, решил, что этот ресторан – место неподходящее. В первый раз тогда он, разговаривая с полицейскими, вышел из себя. «Не им решать», — заявил он, — «быть ему или не быть шафером на свадьбе друга». После этого Фил поговорил таки с Биллом, и выяснилось, что у него были неверные сведения. Не то время, не тот зал, и вдруг оказалось, что заведение все-таки годится. «Мы эксперты, Джо», — сказал Фил. «Доверяйте нам». У Томасины, сестры Найджела, обнаружили рак груди. Ей немедленно сделали операцию. Сегмент груди был удален. Предстояла лучевая терапия. Он услышал выступление Мэриан по радио BBC4. Она сказала, что любит его, но что он был настолько погружен в свою ситуацию, что больше ни для кого в нем места не оставалось, и поэтому они расстались. Себя она назвала «блистательной женщиной». Ее спросили, как она справляется с жизнью, и она ответила, «Я сочиняю ее по ходу дела». Фетва была вредоносна не для него одного. Пади Хизел, директор школы Холл, где учился Зафар, был обеспокоен на его счет. Вокруг него как будто стена. Ничего не проходит. Пожалуй, стоило бы показать его психиатру в больнице на Грейт Ормонд-стрит. Он сообразительный, милый мальчик, но что-то в нем точно спит. Он закрылся в себе и считает себя неудачником. Решили, что раз в неделю после школы Зафар будет встречаться с детским психиатром, женщиной. «Тем не менее», — сказал мистер Хизел, — «у Зафара хорошие шансы попасть в Хайгейтскую среднюю школу, которую они с Кларисой для него выбрали, потому что в Хайгейтской большое значение придают собеседованию, не довольствуясь результатами стандартного экзамена». «На собеседовании Зафар непременно покажет себя с лучшей стороны», — заверил его мистер Хизел. Но он подчеркнул, что надо вывести его из нынешнего нехорошего состояния. «Он в какой-то скорлупе», — сказал мистер Хизел Кларисе, — «и не хочет выходить». В тот уикенд Клариса купила Зафару собаку, помесь бордер-колли и ирландского сеттера по кличке Бруно. Собака пришлась очень кстати и помогла Зафару. Он был в полном восторге. Он опять бросил курить. Но его решимость вот-вот должна была подвергнуться испытанию. Его известили о новых мерах безопасности. Его почту с некоторых пор тот или иной из охранников забирал в офисе Гиллана и привозил сразу ему, но теперь решили снова переправлять ее через Скотланд-Ярд. Вести ее из агентства прямо в Уимблдон сочли рискованным. Кроме того, на его телефоне решили установить двойную переадресацию вызовов, чтобы злоумышленникам труднее было отследить звонок. Ощущение было, что крышку завинчивают туже, а почему, он не знал. Потом приехал мистер Гринап и объяснил ему, почему. Группа профессионалов подрядилась его убить за очень большое вознаграждение. За всем этим стоял один иранский государственный представитель, находящийся вне Ирана. Британцы не знали точно, что это, официально санкционированный план или некая импровизация, но их встревожила чрезвычайная уверенность, с которой киллеры пообещали выполнить задание не позже, чем через 4-6 месяцев. Они думают, что на самом деле им на то, чтобы вас убить, хватит и 100 дней. В особом отделе не считали, что о доме в Уимблдоне кому-либо стало известно, но с учетом обстоятельств желательно было, чтобы он переехал в самое ближайшее время. Зафар был проблемой, и над ним решили установить полицейский надзор. Элизабет тоже была проблемой. Может возникнуть необходимость на ближайшие полгода поселить его в казармах на военной базе. Или, если ему это больше понравится, в конспиративной квартире службы безопасности, где он будет лишен каких-либо контактов с внешним миром. Это не отменяло их согласия на то, чтобы он начал искать себе постоянное жилье. Надо пройти через ближайшие несколько месяцев, и тогда это будет приемлемо. Он отказался и от военной базы, и от закупоренной конспиративной квартиры. Если про дом в Уимблдоне никто не прознал, уезжать из него нет причин. Почему он должен терять оплаченные месяцы и опять пускаться в странствия, если они не думают, что дом засвечен? Лицо мистера Гринапа оставалось такой же бесстрастной маской, какой было всегда. «Если хотите жить, — сказал он, — переедете». «Папа, — спросил по телефону Зафар, — когда у нас будет постоянное место жительства?» Если, — думалось ему, — он когда-нибудь доживет до того, чтобы обо всем этом рассказать, какая может получиться повесть о горячей дружбе? Без друзей он был бы заперт на военной базе, отрезанный от внешнего мира, забытый, скатывающийся в безумие. Или же он был бы бездомным скитальцем, дожидающимся, когда его найдет пуля убийцы. Другом, спасшим его сейчас, был Джеймс Фентон. «Можешь поселиться в этом доме», — сказал он, едва услышал вопрос. «На месяц точно». Прожив насыщенные событиями годы, когда ему довелось въехать в Сайгон на первом вьетконговском танке в конце Вьетнамской войны, быть в толпе, разграбившей дворец Малаканьян после падения Фердинанда Маркоса и Имельды Туфельницы, он взял несколько полотенец с монограммами, вложить часть денег, полученных за неиспользованные стихи для первоначальной постановки мюзикла «Отверженные», в креветочное хозяйство на Филиппинах, совершить слегка травматичное путешествие по Борнео с еще более предприимчивым Редмондом О'Ханлоном. Когда О'Ханлон позднее пригласил Фентона отправиться с ним на Амазонку, Джеймс ответил: «Я с тобой не рискну поехать и в Хай-Уикам». И, между прочим, сочинить одни из лучших стихов о любви и войне, написанных поэтами его, да и любого поколения. Поэт Фентон и его спутник жизни американский писатель Даррил Пинкин поселились на Лонглис Фарм, на уютной ферме в Камноре близ Оксфорда, где Джеймс под мрачноватой сенью огромной опоры линии электропередачи разбил изысканнейший регулярный сад. Это-то жилище он и предложил своему бездомному другу, о чьей страшной ошибке он недавно написал так мягко и тактично. Когда, писал он, новость об ошибке была обнародована, от 6 до 60 миллионов читателей газет по всему миру поставили чашку с кофе и сказали: «О!» Но у каждого из этих «О!» был свой привкус, свой модификатор, свой смысловой оттенок. «О!» — все-таки он попал к ним в лапы. «О!» — как удобно! «О!» — какое поражение секуляризма! «О!» — какой стыд! «О!» — хвала Аллаху! Мое же личное «О!» слетело с губ колеблющимся светло-вишневым облачком удивления. Оно повисло в воздухе, и на несколько секунд мне показалось, что я различаю в нем сокрушенные черты Галилея. Я продолжал смотреть, и мне почудилось, что Галилей превращается в Пати Хёрст. Я подумал о синдроме Осло, нет, не Осло, а о стокгольмском синдроме. Остальное в этой длинной статье, которая формально была рецензией на «Гаруны и море историй» для журнала New York Review of Books, представляло собой портрет автора книги как хорошего человека, по крайней мере, как приятного собеседника, нарисованный со скрытой целью – восстановить со всей возможной деликатностью и, не объявляя об этом, репутацию упомянутого автора в глазах разочарованных друзей. Уже сама эта статья убедительно показывала, какое у Джеймса большое сердце. А покинув свой дом ради друга, он показал нечто большее. Показал, что понимает, как важна солидарность в разгар войны. Друг не бросает друга, оказавшегося под огнем. Мистер Гринап неохотно дал согласие на переезд на Лонглис Фарм. Мистер Антон подозревал, что сотрудник полиции с превеликой охотой запер бы его на военной базе в наказание за все беспокойство, которое он причинил, за все расходы, которые понесло из-за него государство. Но так или иначе, маленький бродячий цирк операции «Малахит» упаковал вещи и покинул лондонский почтовый округ СВ-19 ради регулярного сада в Камнере под бдительной охраной электрической опоры, расставившей ноги над их маленьким мирком точно колосс. Элизабет, он видел, была угнетена. Из-за напряжения этих дней ее ослепительная улыбка потускнела. Многие женщины, рисуя в воображении шайку убийц, настолько уверены в успехе, что готовы назвать предельный срок для своего деяния, кинулись бы прочь с криком: «Прости меня, но это не моя война!» Но Элизабет держалась стойко. Она по-прежнему работала в Блумсбери и намеревалась приезжать к нему на выходные. Она даже подумывала уйти с работы, чтобы все время быть с ним рядом, и еще потому, что ее тянуло писать. Она сочиняла стихи, правда, не хотела их ему показывать. Показала только одно — про человека на одноколесном велосипеде, и оно показалось ему неплохим. Он переехал в Камнер и какое-то время не мог ни видеться с Зафаром, ни посещать лондонских друзей. Он обдумывал новый роман, который предварительно назвал «Прощальный вздох Мавра», но мысли растекались, и он несколько раз забредал в тупики. У него было ощущение, что в романе каким-то образом должны сочетаться индийская семейная сага и андалузская история о падении Гранады, о том, как последний султан Баабдил покинул Альгамбру, и его мать, когда он глядел на солнечный закат в последний день арабской Испании, с презрением сказала ему: «Плачь же, как женщина, о том, чего ты не смог защитить, как мужчина». но он не мог пока найти связь. Ему вспомнился городок Михас, куда перебралась Лавинья, мать Кларисы, и где он нашел книгу Рональда Фрейзера про жизнь Мануэля Кортеса, мэра Михаса, после того, как началась гражданская война. По окончании войны Кортес вернулся домой, и его прятали от Франка 30 лет. Выйдя, наконец, к людям, как Рип ван Винкель, он увидел, как ленточная застройка на потребу туристам губит Кастадель-Соль. Книга называлась «Тайная жизнь». Он подумал о Пикассо и написал странный абзац о той части Малаги, где родился великий художник. «На площади играют дети. У каждого оба глаза по одну сторону носа. Они играют в Орликино и Пьеро. Бомба, похожая на лампочку, разрывает вопящую лошадь. К бокам черных гитар прилипли газеты. Женщины превращаются в цветы. Вот плод. День жарок. Художник умирает. Ему делают кривобокий гроб, коллаж из неба и печатного текста. Он пьет на своих поминках. Его женщины улыбаются и плюются, и берут у него деньги». Этот художник в роман не вошел, но в конце концов пришло понимание. Это будет роман о художниках, и андалузскую Альгамбру изобразит на полотне индийская женщина, стоя на вершине холма Малабар-Хилл в Бомбее. Два мира сойдутся в искусстве. Он наполнил один из блокнотов бекетовскими или, возможно, кафкианскими записками от лица человека, которого регулярно избивают, которого неведомые похитители держат в неосвещенной каморке. Что ни день, они входят к нему и дубасят его во мраке. Ему совершенно не хотелось об этом писать, но пассажи с избиениями появлялись и появлялись. Однажды, правда, к нему пробился луч света, и он написал комический абзац, в котором рассказчик пытается описать первый любовный акт своих родителей. Но застенчивость мешает ему использовать глаголы, и поэтому «вы не услышите от меня», — пишет он, «кровавых подробностей того, как она, и потом он, и потом они, и после этого она, и в ответ он, и в свой черед она, и на это, и вдобавок, и коротко, и затем долго, и молча, и со стенанием, и на пределе сил, и, наконец, и еще после». Этот абзац в книгу вошел. Остальное, по большей части, было мусором. У Валери Гер заподозрили рак, но биопсия показала, что опухоль доброкачественная. «Вот и славно, Джим», — подумал он. Анжели Картер повезло куда меньше. Рак схватил ее и не отпускал, и хотя она боролась изо всех сил, болезнь в конце концов победила. По всему миру большие писатели умирали, не дожив до старости. Итало Кальвино, Раймонд Карвер, а теперь вот старуха с косой пошла войной на Анжелу. Фетва была не единственным способом отправиться на тот свет. Имелись и другие, более традиционные виды смертного приговора, которые по-прежнему давали впечатляющие результаты. В Нидерландах, Дании и Германии вышли шайтанские аяты в мягкой обложке. В Иране прошла конференция мусульманских богословов, которая призвала как можно скорее исполнить смертный приговор, вынесенный Хомейни. Фонд «15 Хордада», якобы неправительственная организация, возглавляемая Аятоллой Хасаном Санеи и стоявшая за предложением награды за убийство писателя, объявил, что заплатит 2 миллиона долларов любому его другу, родственнику или соседу, кто исполнит угрозу. Баньяды, или фонды, первоначально были благотворительными организациями, но после революции Хомейни, используя реквизированные богатства шаха и других врагов государства, стали гигантскими экономическими консорциумами, возглавляемыми высшим духовенством. «Очень многие писатели испытывают денежные трудности», — сказал он Эндрю. «Может быть, нам стоило бы отнестись к этому серьезно?» О местонахождении группы, обязавшейся его убить, новостей не было. Британское правительство вот уже 5 месяцев молчало о фетве. Он поговорил с Биллом Бьюфордом о том, как бы ему найти и приобрести новое жилье на долгий срок. Биллу пришла в голову идея. У Рэя Хедермана, издателя журналов New York Review of Books, и Гранта, был своего рода личный агент, некий мистер Фитджеральд, которого все звали Фитц. Благодаря своим деловым качествам, солидности и благородной седине он мог стать идеальной ширмой. Никому и в голову не придет, что Фитц может иметь отношение к чему-то столь необычному, как дело Ружди. Он спросил Хедермана, нельзя ли будет подключить Фитца, и Рэй сразу же согласился. В очередной раз кружок друзей нашел выход, которого власти не могли или не хотели предложить. Фитц начал поиски и вскоре нашел в Хайгейте на севере Лондона дом, достаточно вместительный, чтобы в нем могли ночевать оба телохранителя и оба шофера, с передним двориком, отгороженным воротами, с внутренним гаражом и с большим уединенным садом, где он мог бы чувствовать себя не таким уж прямо кротом в норе. Он сможет там выходить, на солнце, а захочет, так и под дождь, под снег. Дом на Хэмпстед-Лейн можно было снять хоть сейчас, и владельцы, чья фамилия была Бульсара, готовы были обсуждать его продажу. Полицейские осмотрели дом и сказали, что это идеальный вариант. Тут же был составлен договор аренды на имя Рэя Хедермана. Джозефа Антона на какое-то время отправили в резерв. Самое главное, теперь было куда податься. Стоял конец марта. Он отбыл с фермы Лонглис Фарм, благодарно обняв на прощание Джеймса и Даррила, которым он возвращал их жилье. И они с Элизабет отправились на уикенд к Деборе Роджерс и Майклу Беркли на их валийскую ферму. Там впервые за долгие недели он оказался в обществе друзей. Там были Деп и Майкл, радушный как всегда, и приехал Иэн МакЮэн с двумя юными сыновьями. Гуляли по холмам и ели восхитительную мясную лазанью. В понедельник ему предстояло въехать в снятый дом. Но вначале было воскресенье. Утром Майкл вышел за газетами. Вернулся расстроенный. «Извиняюсь», — сказал он, — «но новости так себе». Мэриан дала интервью «Санди Таймс». Газета поместила его на первой странице. «Ружди сосредоточен на себе и тщеславен», — говорит его жена. Автор публикации — Тим Реймонд. Жена Салмана Ружди назвала его вчера слабым, сосредоточенным на себе человеком, недостойным роли, на которую его выдвинула история. «Все мы, те, кто любит его, кто был ему предан, кто с ним дружил, хотели бы, чтобы этот человек был под стать событию. Вот секрет, который все пытаются хранить. Он не таков. Он отнюдь не самый храбрый человек на свете. Наоборот, он готов на все, чтобы спасти свою жизнь». И это было далеко, далеко не все. Он якобы говорил ей, что намеревается встретиться с полковником Каддафи, и тогда-то, по ее словам, она поняла: «Я больше не хочу быть его женой». Что интересно, теперь она отказалась от своего прежнего обвинения, будто, когда они расстались, люди из особого отдела вывезли ее в какую-то глухомань и бросили у телефонной будки. Нет, этого не было, но что было, она отказалась рассказывать. Обвинила его в том, что оставлял крикливые сообщения на ее автоответчике, что манипулирует прессой, что не испытывает интереса к свободе выражения мнений в широком плане. Он будто бы озабочен только своей судьбой. Огромной его ошибкой было думать, что все дело в нем. Ничего подобного. Все дело в свободе выражения мнений и в расизме в британском обществе. Но он не вышел вперед и не высказался на эти темы. Все, о чем он говорил последние 2 года, это писательская карьера Салмана Ружди. Она умела красноречиво говорить, и это был болезненный удар. Он понял, чего она добивалась. Люди знали, что их брак окончился по его инициативе, и она рассчитывала, если назвать его слабым, трусливым человеком, поклонником Каддафи и карьеристом, если удастся зачеркнуть все годы его участия в борьбе за свободу слова и личности в составе британского пен-клуба и других групп, если удастся стереть образ молодого лауреата Букеровской премии, который наутро после победы стоял на Даунинг-стрит с плакатом в знак протеста против ареста великого индонезийского писателя Прамуди Ананты Тура, то можно будет представить его в глазах уже предубежденной общественности человеком, недостойным того, чтобы с ним оставаться, мужчиной, от которого волей-неволей ушла бы любая порядочная женщина. Интервью было последней ударной репликой актрисы перед уходом со сцены. Он подумал: «Я сам дал ей оружие для этого удара. Это не ее вина. Моя». Его друзья Майкл Гер, Алан Йентоп, Гарольд Пинтер звонили и писали ей, выражая гнев и недоумение. Она увидела, что интервью не оказывает того действия, на какое она рассчитывала, и пустилась на свои обычные уловки. Ее неверно процитировали, газета ее предала, она хотела оповестить публику о своем новом сборнике рассказов, она хотела поговорить о работе международной амнистии. Ее муж, добавила она, погубил ее карьеру. эти аргументы большого успеха не возымели. Вышел сборник «Воображаемые родины», и большинство восприняли его с уважением, а то и с восхищением, но почти все были огорчены последним эссе о его обращении. И справедливо огорчены, ему думалось, я должен исправить страшную ошибку. Я должен опровергнуть то, что сказал. Пока я этого не сделаю, я не смогу жить с достоинством. Я человек без религии, притворяющийся религиозным. Он готов на все, чтобы спасти свою жизнь, говорит Мэриан. Сегодня это очень похоже на правду. Я должен доказать, что это неправда. Всю жизнь он знал, что в центре его личности есть маленькое замкнутое пространство, куда никому другому нет доступа, и что из этого тайника не вполне понятным ему образом проистекают все его литературные труды и все его лучшие мысли. Ныне яркий свет Фетвы просквозил зашторенные окна этого маленького убежища и выхватил из темноты его тайное «я» во всей его наготе. Слабый человек, не самый храбрый человек на свете. Пусть так, думалось ему. Ногой, без всяких прикрас, он спасет свое доброе имя, и он постарается снова пустить в ход магию искусства. Вот где лежало подлинное его спасение. Дом был большой, полный уродливой мебели, но производил ощущение солидности, долговечности. Можно было представить себе некое будущее. Если Зафар поступит в Хайгейтскую школу, он будет учиться недалеко. Элизабет, больше всего на свете любившая парк Хэмпстед-Хит, страшно радовалась, что будет жить у его северного края. Он стал способен делать кое-какую хорошую работу и в апреле написал рассказ «Христофор Колумб и королева Изабелла Испанская осуществляют свои отношения». Первый свой рассказ за очень долгое время. Начал, кроме того, рассеивать туман, окутывавший прощальный вздох Мавра. Он написал имена героев. Мараеш Загойби по прозвищу Мавр, его мать Аурора Загойби, художница. Семья произошла из Качина, где впервые сошлись Запад и Восток. Корабли приплыли с Запада не завоевывать земли, а торговать. Васко да Гаме нужен был перец, черное золото Малабара. Ему нравилась мысль, что все обширные, сложные отношения между Европой и Индией выросли из перечного зернышка. Свою книгу он тоже вырастет из перечного зернышка. Семья Загойби будет семьей торговцев пряностями. Полухристианин, полуеврей, римско-иерусалимский кентавр, Мавр будет в Индии не просто представителем меньшинства, а существом практически уникальным. Но он попытается показать своей книгой, что из этого крохотного перечного зернышка можно вырастить всю индийскую действительность. У большинства нет монополии на подлинность, чтобы не говорили начавшие набирать силу агрессивные политики-индуисты. Все индийцы и все индийские истории одинаково подлинны. Но у него была своя собственная проблема подлинности. Он не мог поехать в Индию. Как ему тогда написать правдивую книгу о ней? Он вспомнил, что сказал ему его друг Нуруддин Фарах, чье изгнание из Сомали продлилось 22 года. Потому что диктатор Мухаммед Сиад Барре не хотел оставлять его в живых. Действие каждой книги, написанной Нуруддином в эмиграции, происходило в Сомали, и тамошнюю жизнь он изображал натуралистически. «Все это у меня вот где», — сказал Нуруддин, показывая на сердце. В мае два имама из мечети в Ридженс-парке, которые были на встрече в Паддингтон-Грин, заявили, что он не настоящий мусульманин, потому что отказался изъять свою книгу из продажи. Другие лидеры выразили разочарование, мол, мы вернулись к исходной точке. Он написал и опубликовал в Independent резкую отповедь. После чего почувствовал себя куда лучше. Он на пару дюймов оторвался от дна, и с этого началось его долгое возвращение к самому себе. Организация статьи 19 начала задаваться вопросом, имеет ли смысл продолжать финансировать Международный комитет защиты Руждия. Но Фрэнсис и Кармел были твердо намерены работать дальше и готовы, если на то пошло, вывести компанию на новый, более публичный уровень. Поскольку британское правительство скатывалось к апатии в этом вопросе, и его позицию склонны были брать за образец европейские партнеры Великобритании, борьбу пришлось возглавить организаторам общественной защитной кампании. Фрэнсис в сопровождении Гарольда Пинтера, Антони Фрейзер и Ронни Харвуда отправилась в Министерство иностранных дел на встречу с Дугласом Хёрдом, и тот сообщил им, что министр из кабинета Тори, Линда Чокер, побывавшая в апреле в Иране, ни разу не подняла там вопроса о фетве. «Подними она его», — сказал Хёрд. «Не факт, что это принесло бы пользу мистеру Ружди». Слухи, что в страну, чтобы разделаться с мистером Ружди, проникла группа боевиков, уже начали просачиваться в прессу, и тем не менее мистер Хёрд был преисполнен суровой решимости приносить пользу, держа язык за зубами. Дуглас Хок, заменивший Уильяма Уолтгрейва на посту заместителя Хёрда, тоже сказал, что британское правительство, подняв шум по поводу фетвы, совершило бы ошибку и затруднило бы освобождение британских заложников, остававшихся в Ливане. Провал этого квиетистского подхода стал очевиден месяц спустя. Домой к Эторе Каприоло, итальянскому переводчику шайтанских аятов, пришел некий иранец. По словам Гиллана, он договорился с переводчиком о встрече, чтобы обсудить литературные дела. Войдя в жилище Каприоло, он потребовал адрес Салмана Ружди. Не получив адреса, он яростно набросился на переводчика, нанес ему удары и колотые раны, а затем убежал, оставив истекающего кровью Каприоло на полу. К великому счастью, переводчик остался жив. Услышав об этом от Гиллана, он не мог отделаться от ощущения, что нападение произошло по его вине. Его враги так преуспели в перекладывании вины на его плечи, что теперь он и сам этому поверил. Он написал сеньору Каприоло, выразил сожаление и надежду, что переводчик быстро и полностью поправится. Ответа не получил. Позднее он услышал от своих итальянских издателей, что Каприоло проникся к нему неприязнью и отказывается работать над его последующими книгами. То были дни, когда фетва ближе всего подошла к своей цели. Поразив Эторе Каприоло, черная стрела полетела в Японию. 8 дней спустя в университете Цукуба к северо-востоку от Токио японский переводчик шайтанских аятов Хитоси Игараси был найден убитым в лифте недалеко от своего рабочего кабинета. Профессор Игараси был арабистом и знатоком персидской культуры, принявшим мусульманство, но это его не спасло. Многочисленные колотые раны на лице и руках. Убийца арестован не был. Немало слухов о нем достигло Англии. Он был иранцем, незадолго до случившегося приехавшим в Японию. На цветочной клумбе обнаружили след обуви, и оказалось, что такую носят только в материковом Китае. Имена тех, кто прибыл в Японию из китайских портов, сопоставили со списком имен и известных фальшивых имен исламских террористов, и нашлось совпадение, так ему сказали, но имя не было обнародовано. Япония, не имеющая своих запасов топлива, импортировала немалую часть сырой нефти из Ирана. Японское правительство пыталось в свое время воспрепятствовать публикации в стране шайтанских аятов. Оно просило ведущее издательство не выпускать японский перевод. И оно не хотело, чтобы убийство Игараси осложнило его отношения с иранцами. Дело было замято. Обвинений никому не предъявили. Хороший человек лежал мертвый, но его смерти не позволили стать причиной затруднений. Ассоциация пакистанцев, живущих в Японии, не промолчала. Она возрадовалась. «Сегодня мы поздравляли друг друга», — говорилось в ее заявлении. По воле Аллаха Игараси понес заслуженную кару. Все были поистине счастливы. Он написал вдове Хитоси Игараси мучительное письмо с извинениями. Ответа не последовало. По всему миру убийцы-террористы приводили свои замыслы в исполнение. В Индии, в южном городе Шриперумбудуре, во время предвыборной кампании был убит Раджив Ганди. Выборы 1989 года, считал он, ему не удалось выиграть отчасти потому, что мощная охрана вокруг него создавала отчужденный образ политика, далекого от народа. На этот раз он решил быть ближе к людям. В результате террористка-самоубийца Дхану из группировки «Тамильские тигры» сумела подойти к нему вплотную и привела в действие пояс смертницы. Погиб и фотограф, стоявший рядом с Радживом, но фотоаппарат остался цел, и на пленке запечатлелись кадры убийства. Собрать останки бывшего премьер-министра для кремации оказалось нелегкой задачей. В Лондоне он пытался наладить маломальски сносную жизнь, Горевал по Хитосе и Гарасе, каждый день справлялся, нет ли новостей о здоровье Эторе Каприола, и надеялся, что если придет его очередь, он не заберет никого с собой только потому, что тот человек будет стоять слишком близко. «Покуда не помрешь, жить надо, Джозеф Антон». Визиты к рекомендованному школой консультанту Клэр Чапелл помогли Зафару. Он стал лучше учиться и испытывал гордость, видя, как радуют учителей его успехи. Но теперь возник новый повод для беспокойства – благополучие Элизабет. Они, как могли, старались держать свои отношения в секрете, старались, чтобы о них не знал никто, кроме ближайших друзей, но тайное все равно становилось явным. «У меня на работе об этом знают все», — сказала она. «Меня весь день трясло от ужаса». В издательстве «Блумсбери», конечно, работало не так уж много исламских террористов, и все-таки она решила уволиться. Она будет с ним все время, будет писать стихи, ей не надо будет беспокоиться из-за любителей почесать языком. Она постаралась не показывать, что приносит жертву, но он знал. Жертва есть, и большая. И убеждая его, что она хочет этого, по-настоящему хочет, у него не должно быть из-за этого никаких угрызений совести, она в очередной раз доказывала щедрость своей души. Она ушла из Блумсбери без малейших колебаний, и ни в едином ее слове не прозвучало обвинение или сожаление. Британские таблоиды начали печатать полнейшую ложь о том, во что обходится стране «Новая любовь Ружди», намекать, будто из-за Элизабет стоимость охраны возросла на сотни тысяч фунтов. После того, как правительство принялось замалчивать дело Ружди, внимание прессы стало переходить на цену забот о его безопасности. Он, мол, стоил стране целого состояния и, конечно же, проявил себя как человек заносчивый и неблагодарный. А теперь стране приходится платить и за его подружку. Элизабет знала, что не стоит стране ни пенса, и ее презрение к сфабрикованным историям вызывало восхищение. Большую часть времени обстановка в доме 30 по Хэмпстед-Лейн была спокойной и преобладало ощущение постоянства, надежности. Он не нервничал по полдня из-за того, что убежище может быть раскрыто и придется вновь в спешном порядке переезжать. Спокойствие не нарушал даже приход работников. Там хватало места, чтобы он мог продолжать писать, пока садовник стрижет газон или работает водопроводчик или чинит какое-нибудь кухонное оборудование. Владельцы, семья Бульсара, оказались людьми не особенно любопытными. Фитц говорил с ними очень убедительно, представил своего начальника как международного издателя высокого полета, который часто находится в разъездах. Иными словами, как нечто похожее на подлинного Рэя Хедермана. Правда, подлинный Рэй никогда бы не снял дом с 8 спальнями на Хэмпстед-Лейн. Фитц начал обсуждать с ними возможность покупки дома, но миссис Бульсара заломила неслыханную цену. «Я пытался уговорить ее сбавить, сэр», — сказал Фитц, — «но у нее жадности на лице написано». Потом возникло еще одно предложение о продаже дома. Он находился совсем недалеко, в северной и не такой дорогой части Бишопс-авеню. Дом нуждался в ремонте, зато цена была довольно умеренная. Владелец хотел продать его быстро. Элизабет в сопровождении Фитца и одного из охранников отправилась его посмотреть, и всем он понравился. «Это, безусловно, приемлемый вариант», — сказала Элизабет, — «и полицейские тоже дали добро». «Да», — сказали они, — «он может вновь иметь постоянное жилье, это одобрено на самом высоком уровне». Он дважды проехал мимо этого дома, но войти внутрь возможности не было. Особняк с островерхой крышей и выбеленным фасадом, отделенный от улицы двориком с двумя воротами, не бросался в глаза и при этом действительно имел приветливый вид. Он поверил Элизабете на слово и стал действовать как мог быстро. Через 10 дней после того, как Элизабет впервые увидела дом 9 по Бишопс-авеню, был подписан договор купли-продажи, и дом стал его. Он не мог этому поверить. У него опять есть свое жилье. «Вы должны понимать», — сказал он новому охраннику, шикарного вида парню, которого сослуживцы звали CHT, по инициалам от Колин Хилл Томпсон, что после того, как я там окажусь, вы меня уже с места не сдвинете. Из всех охранников, с кем он до той поры имел дело, Колин был, пожалуй, наиболее сочувственно настроен. «Правильно», — сказал он, — «стойте на своем. Они это одобрили, значит, точка». Дом требовал серьезного ремонта. Он позвонил Дэвиду Аштону Хиллу, своему другу-архитектору, и завлек его в самую сердцевину тайны. Дэвид — очередное звено в длинной цепочке друзей, без которых жизнь была бы невозможна, взялся за дело немедленно. Рабочих в тайну не посвятили, им была рассказана легенда. Номер 9 по Бишопс-авеню должен был стать лондонским домом Джозефа Антоне, международного издателя американского происхождения. Работами будет руководить его подруга-англичанка Элизабет. Ей предстоит принимать все необходимые решения. Подрядчик Ник Норден был сыном писателя-юмориста Денниса Нордена и редко кому давал себя одурачить. Попробуй объясни Нику, зачем такому издателю, как мистер Антон, пуленепробиваемые окна на первом этаже и укрепленное помещение наверху. Странно было, что мистер Антон ни единого разочка не пожелал с ним встретиться, обсудить ход работ. Английская доброжелательность Элизабет, конечно, действовала успокаивающе, и пугливости мистера Антона, его озабоченность вопросами безопасности можно было в известной мере объяснить американским происхождением. Американцы, как известно любому англичанину, боятся всего на свете. Если в Париже у кого-то в автомобиле дал вспышку карбюратор, все американцы отменяют поездки во Францию на отдых, и все же мистер Антон подозревал, что Ник Норден и его рабочие прекрасно понимают, чей дом ремонтируют. Но они ничего не говорили, предпочитая делать вид, будто поверили легенде, и в прессу ни разу не просочилось ни словечко. 9 месяцев длился ремонт дома для мистера Антона, который затем прожил в нем 7 лет, и секрет все это время оставался секретом. В самом конце один из старших сотрудников подразделения А признался ему. Они ожидали, что о его местожительстве станет широко известно уже через несколько месяцев, и все в Скотланд-Ярде были поражены, что конспирация поддерживалась 8 с лишним лет. В очередной раз люди дали повод испытать к ним благодарность за серьезное отношение к его беде. Все понимали, как важно хранить этот секрет, и хранили его. Вот и все. Он попросил Фитца продлить аренду дома на Хэмпстед-Лейн. Фитц постарался снизить арендную плату. «Это сущий грабеж, сэр, сколько они с вас дерут?» И ему это удалось, хоть и миссис Бульсара и умоляла его. «Пожалуйста, мистер Фитц, уговорите мистера Хедермана платить побольше». А Фитц указывал ей на недостатки. В кухне было 2 плиты с духовками, и ни одна духовка не работала, на что она, как будто это было исчерпывающим объяснением, отвечала. «Но мы же индийцы. Мы готовим на конфорках». Миссис Бульсара была огорчена, что дом у нее не покупают, но по-прежнему придерживалась нелепой идеи о его огромной стоимости. Снизить арендную плату, впрочем, согласилась. Вдруг, откуда ни возьмись, у дверей появились приставы из высокого суда арестовывать имущество семьи Бульсара. Охрана, сталкиваясь с чем-то неожиданным, порой напоминала кур с отрубленными головами. «Э, Джо, напомните, какая у нас легенда? На чье имя снят дом? Джозефа Антона?» «Как, не Джозефа Антона? Ах, да, верно. Рэй, как еще раз, его фамилия? А пишется как? Кем мы должны его называть?» «Что? Он и правда издатель? А, понятно. Джо, а как будет полностью фамилия Фитца? Хорошо. Кто-то должен, наконец, дверь открыть!» Он сказал им. «Ребята, вам бы надо над собой поработать». Позднее в тот день он написал, как они себя вели, и приколол листок к двери их общей комнаты. Приставы пришли потому, что Бульсара не внесли месячную плату, всего-навсего 50 фунтов. Фитц взял все это дело на себя, позвонил юристу семьи Бульсара, и тот отправил приставам факс, что чек уже послан по почте. Так что же, теоретически приставы могут приходить каждый месяц? А если окажется, что чек так и не послан, могут и завтра? Что за финансовые проблемы у семьи Бульсара? Это было ужасно. Дом, имевший такой солидный вид, мог растаять из-за финансовых проблем владельцев, и на месяц, необходимый для ремонта нового жилья, он мог опять оказаться бездомным. Фитц был невозмутим. «Я с ними поговорю», — сказал он. Больше приставы не появлялись. Был вопрос о здоровье и связанный с ним вопрос о страхе. Он посетил врача, доктора Бивана из Сент-Джонс-Вуда, известного особому отделу, лечившего в прошлом людей, пользовавшихся охраной. В его сердце кровяное давление и все прочие важные параметры оказались в идеальном порядке, что удивило даже самого врача. Его организм, получается, не заметил, что он живет в стрессовой ситуации. Он справлялся с ней прекрасно. и к услугам обычных ангелов-хранителей, помогающих жертвам стресса, амбиена, валиума, золофта, ксанокса, прибегать не пришлось. Объяснить свое хорошее здоровье он и спал крепко. Он мог только тем, что мягкая машина его тела тем или иным образом приспособилась к случившемуся. Он начал писать «Прощальный вздох Мавра», роман, главный герой которого старел вдвое быстрее, чем все люди. Жизнь Мавра Загойби проходила слишком быстро, смерть приближалась стремительнее, чем ей положено. Отношение этого персонажа к страху было отношение автора. «Раскрою вам один из секретов страха», — писал Мавр. «Он максималист. Ему или все, или ничего. Либо он, как грубый деспот, властвует над твоей жизнью с тупым, оглушающим всесилием, либо ты свергаешь его, и вся его сила улетучивается, как дым. И еще один секрет. Восстание против страха, которое становится причиной падения этого заносчивого тирана, храбрости не играет почти никакой роли. Его движущая сила – нечто гораздо более непосредственное, простая необходимость идти дальше по жизни. Я потому перестал бояться, что раз отпущенный мне срок на земле так мал, у меня нет времени дрожать от испуга». Ему некогда было трястись, сидя в углу. Да, конечно, причины бояться имелись, и он чувствовал, как подкрадывается гремлин страха, как чудовище с крыльями летучей мыши садится ему на плечо и злобно впивается в шею. Но он понимал, чтобы действовать, надо уметь встряхивать с себя гаденышей. Он представлял себе, что заманивает гремлинов в маленький ящик, потом запирает его и задвигает в угол комнаты. После чего, в иные дни приходилось делать это не раз, можно было жить дальше. Элизабет боролась со страхом более простым способом. «Пока с нами люди из особого отдела», — говорила она себе, — «мы в безопасности». До самого конца, до тех пор, пока не сняли охрану, она не выказывала ни малейших признаков боязни. Свобода — вот что пугало ее. Внутри пузыря охраны она, по большей части, чувствовала себя прекрасно.